2Б. «Теперь мы пойдем вверх по реке», — сказал Грейнджер. «И помните одно. Сами по себе мы ничего не значим. Не мы важны, а то, что мы несем в себе». Рэй Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту. Как правило, гений — это количество. Потрудись заради ярлычка с приговором как следует, и попадешь в кроссворды. Пишешь пьесы — не меньше 20, картины — изволь сотнями, а то, чем наполнять американские галереи, изготовитель музыкальных опусов обязан добраться до трехзначного числа, прилежно чередуя удачные с неудачными. А то для чего музыковеды на свете? Однако попадаются и тут исключения. Выскочки. Романтические шуты вроде Александра Сергеевича Грибоедова. Автор единственной пьесы истори пользуется на Руси всеми привилегиями гения, не выполнив ни одной обязанности. Яков Фонардин, сочинивший 23 романа и проживавший на углу Английского проспекта и канала Грибоедова, иногда с грустью думал об этом. О канале или проспекте он и не мечтал, но хоть бы переулок. Красиво же, Фонардин переулок. Как большинство одаренных русских людей, Яков Михайлович слишком многого хотел от жизни, а давно известно, что русским, желающим полной смены общественного строя, редко приходит в голову убрать в собственной квартире. Ну, до этого ли? Отличная трехкомнатная квартира Фонардина была запущена катастрофически. Классическая экспансия книг и бумаг. Анна не знала того, что знают все профессиональные журналистки товарного вида. С возрастом интервьюируемого отечественного мужчины опасность сексуальных домогательств возрастает. Вы можете чувствовать себя в полной безопасности с лицами не старше 40. Далее кривая возможного лезет вверх и резко возрастает после отметки 60. К знаменитостям старше 70 надо идти подумавши и вооружившись вариантами галантного отпора. Но если ваш герой – бывший сталинский сокол, и стало быть ему крупно за 80, вас не спасет ничто. Сила жизни у выживших в 20 веке есть величина фантастическая. Шуршащие по своим громадным сталинским квартирам усохшие старички, чья истаившая плоть уже ничем не прикрывает давно поселившуюся в них нечистую силу, жаждут молодой крови всеми врожденными присосками и нажитыми фибрами. Некоторые прямо сходу запрыгивают на даму и впиваются ей в губы. Анна с такими явлениями не встречалась, но ее центры безопасности работали четко. Фонардин, по ее ощущениям, мог посягать, но невинно и не противно. К визиту Анны Фонардин расчистил уголок на кухне. Его благополучие пришлось на пору середины 70-х, начала 80-х годов, о чем говорила небольшая коллекция гжели, крупный советский телевизор последнего призыва и белые крашеные полки. В коридоре им встретилась старая немецкая овчарка с отвисшим брюшком. Собачка хорошо и разнообразно пожила. Чтоб лаять, так это даже не обсуждалось. «Это моя старушка Эльза. Чего я с ней натерпелся, вы не представляете. Весь союз писателей потешался над Яшкиными щенками. Главная заповедь всякой порядочной женщины — это давать редко и грамотно. А моя собачья Марлен Дитрих давала часто и без разбору. Не пойми, что рождалось. Вроде нас, советских людей». Тоже новую породу вывели. Хрен с редькой на березе. Ну что, Анечка, коньячку? Одну рюмку выпью, решила Кареткина. Вот, приготовил для вас. И Фонардин, быстро и четко отработав экспозицию разговора, из которого выяснилось, что Анна училась в университете, была замужем и политикой не интересуется, притащил груду старых фотографий. Это вот незабвенные 60-е, самый конец. С фотографий на Анну смотрели смешно одетые и раскрашенные девушки. Вдвоем, втроем, вчетвером, с молодым кудрявым человеком небольшого роста. Яков Михайлович, да это вы!» Фонардин комментировал. «Их было четверо. Девичий бор, кружок, тайное общество, можно сказать. Учились в одной школе. Лилечка, потом Роза Штейн. Видите, какие резкие черты. Ей здесь 18». Кажется, верных 30, да? Круглая отличница, вся из ума прям сшитая. Я ее боялся, да и нуреза. Алена Царева, чудо, Был бы скульптором, взял бы ее для символа России. Коса какая, чувствуете? Сейчас уже нет, конечно, косы-то. Ну и Марина. «Господи», — сказала Анна, — «я сейчас только вспомнила. Марина Фонардина, актриса, ваша жена». 5 лет в колонии строгого режима», — усмехнулся Фонардин. «Это я так называю наш брак. Никогда потом не встречал более красивой и более ужасной женщины, да и не искал. После Марины мне, кроме покоя, ничего не хотелось уже никогда». «Дружили в молодости, а потом, как это бывает, жизнь развела наш девичий бор». «А вот как раз не так», — ответил Фонардин. «Они всегда держали связь между собой. Более того, мне известно, что накануне смерти Лилечки и Роза, и Алена, и Марина навещали ее и провели с ней почти 2 дня. Понимаете, это было непросто, их союз. Даже мне, ближнему, они всего не рассказали». «Простите, Яков Михайлович, что это значит? Кружок в греческом стиле, что ли? Софическая дружба в конце 60-х?» «Нет, это вряд ли. Разве что Марина могла из любопытства, из мерзкого холодного любопытства, которое, мне кажется, до сих пор не перевелось. Но не девочки. Нет, в их кружке была другая тайна». «Тайна?» — с изумлением переспросила Анна. «Не какой-нибудь дурацкий фанатизм, не девичий зуд общения, проходящий после свадьбы. Самая настоящая тайна?» «Да. Я ведь тоже сначала с юмором и раздражением смотрела на закадычных подружек своей жены. Раздражало их влияние. Марина без их согласия не выходила за меня, а согласия они не давали 1/2. Меня Роза не взлюбила. А Роза была головой компании, как Лилечка — совестью, Алена — душой, а Марина — не знаю, чертом, наверное». Вот что рассказал за коньячком историку Анне Кареткиной романист Яков Фонардин теплым осенним днем 2000 года. Лилия Серебринская, Роза Штейн, Алена Царева и Марина Иткина, потом ставшая Мариной Фонардиной, учились в школе возле Витебского вокзала. Роза и Алена с самого начала, а Лилия и Марина поступили туда после 8 класса, когда их родную школу в Советском переулке расформировали по причинам, погребенным в пучине времен. В новом коллективе девочек для порядка немного покусали, фигурально выражаясь, но вскоре на их защиту встали 2 крупные величины, 2 тогдашних авторитета — Алена и Роза. Нелепая, бурная, кристально чистая Лиля и ядовитая красавица Марина понравились и всерасширяющейся русской душе Алены, и всепроникающему еврейскому уму Розы. Девочки образовали прочный кружок. Вскоре одноклассники начали сторониться таинственных заговорщиц, живших в школе как шар внутри шара. Стоило только тронуть одну, как рядом возникали остальные, готовые к бою и вооруженные презрением. После школы девочки поступили в разные вузы. Лиля на географический факультет университета, Марина в театральный, Роза в педагогический, Алена в медицинский со 2-го раза. Все писали стихи, потом бросили, кроме Лилии и Розы, но Лиля сделала небольшую литературную карьеру, с перестройки уйдя в публицистическую и общественную работу, а Роза печаталась редко и в кругах не вращалась. Марина вышла замуж за Фонардина, закончила институт, играла 2 сезона в театре имени Ленинского комсомола, развелась и уехала в Москву, где нашла искомую славу и, что было для нее даже важнее, горячие источники постоянного нервного оживления. Алену много где и с кем крутила, после чего она отъехала в православие и с мужчиной схожей судьбы отбыла вглубь России. Роза учительствовала, переводила, жила одиноко и замкнуто, и в последние годы вроде бы поплыла умом. 40 с лишним лет девочки, превратившиеся в молодых, затем среднего возраста, затем пожилых женщин, поддерживали дружеские связи и помогали друг другу. В конце сентября 2000 года, точнее, 28 сентября, Марина позвонила Фонардину и сказала, что она в Питере и гостит у Лильки. Фонардин лежал в больнице, и разговор помнит неясно, тем более Марина всегда предпочитала общаться глубокой ночью, когда добрые люди, напившись водки, спят зубами к стенке. 300 дней в году Фонардин придерживался этого золотого образа жизни, но на этот раз пришлось оригинальничать поневоле, и он не без любопытства наблюдал за благодетельным влиянием на душу бессмертных капель Морозова. Марина рассказывала, что Лилька такая же дура, как была, что Лилькин секретарь Витасик – сволочь и проходимец, что последним подвигом Лили стало перевоспитание брачного афериста Василия Бронного и еще много чего, но тут Яков Михайлович вырубился. 30 сентября утром секретарь Витасик обнаружил мертвое тело Лилии Ильиничны Серебринской в лиловом трикотажном платье от Лилии к Ко. Единственная модная вещь в спартанском гардеробе публициста. На прикроватном столике под букетом из четырех белых лилий лежал листок бумаги, где рукой Серебринской было написано следующее. «Натерли пятерку на терке, забросили в чан, где плывут две тройки, четыре четверки, их девять девяток жуют. Лимра. Никого не винить. Я сама. Серебринская». 40 таблеток фоленамила. Название вымышленное. Не ищите фоленамил в аптеках вашего города. Лилия Ильинична, видимо, запила разливным вином Изабелла. Пустая упаковка и пластиковая бутылка валялись на полу. Итак, 28 сентября Серебринская принимала старинных друзей и не помышляла о самоубийстве. Что могло случиться за один день? «Яков Михайлович, а вы спрашивали подруг Серебринской, как они встретились, о чем говорили?» «Я не был на похоронах, попал только на 9 дней. Марина и Алена уже уехали тогда. Конечно, я звонил им и с Розой общался. Они что-то знают, но молчат. Зачем собирались?» «Говорят, просто так, давно не виделись. Что делали?» «Говорят, пили, ели, веселились. Вспоминали свои школьные стихи и кто в кого был влюблен. Алена уехала на следующий день в 6 вечера, Марина в 12. «А лилии?» «Что лилии? Откуда взялись 4 лилии? Они утром стояли на столике. Их подруги принесли или они уже были?» «Я не спрашивал», — ответил Фонардин. «Вылетело из головы». «Странно. 4 подруги, 4 лилии. Но в русской традиции четное число цветов приносят только покойникам. Если гости дарят цветы, и их оказывается четное число, любая хозяйка отщепляет от букета цветок и ставит его отдельно. Такое правило. Никто не знает, почему, но все подчиняются. Я все-таки не понимаю, какие у вас основания для ваших подозрений, Яков Михайлович? Кому выгодна смерть Серебринской? С кем она общалась последнее время?» Лилечка общалась, как всегда, с хреновой тучей людей. Ну, во-первых, это боевые товарищи по фронту. Фронт гражданской защиты, знаете? Анна периодически читала воззвание фронта гражданской защиты, который страдал хроническим стилистическим коллапсом. Бойцы его никак не могли отважиться на приватизацию патриотической лексики и рубить как положено. Свинцовые мерзости режима, палачи свободы, душегубы, топор народного гнева, кровавая клика. По текстам фронта выходило, что где-то есть идеал общественного устройства, который Россия обязалась когда-то достигнуть, но обещание своего не выполнила. Фронт гражданской защиты с мягким укором и скорбным терпением предлагал строптивице все-таки вернуться на большую дорогу, где, как добрые уличные фонари, стояли сияющие общечеловеческие ценности. Иногда в текстах фронта появлялась мизантропическая ирония, оснащенная цитатами из Салтыкова-Щедрина. За 20 лет эксплуатации гражданского самосознания на Руси цитаты не изменились. Публицисты помнили их наизусть, в крайнем случае списывали друг у друга. Потом всякие там страждущие, обремененные, солдатские матери, инвалиды, беженцы. Секретарь у них был Витасик, он сейчас в ее квартире живет для сохранности, дочка попросила. Дочь Китя, Катя то есть, замужем за французом, не нуждается, живет припеваючи, еще и Лили помогала. Вроде бы никому смерть Лилечки никакой выгоды не принесла. Фронт этот шутовской, никто его в грош не ставил. А что это за дичь такая? Натерли пятерку на терке. Что такое лимра? Без понятия. Но, Яков Михайлович, почему же вы так убеждены в насильственной смерти Лилии Ильиничны? Человека можно зарезать, задушить, отравить тайно. Но взять и запихнуть в него 3 упаковки таблеток — это нереально. «Анечка, у меня нет никаких зацепок, никаких доказательств, но...» Фонардин заметался по кухне. «Вы верите в интуицию?» Анна, как женщина, не могла сказать «нет». Все женщины обязаны верить в интуицию. Однако в интуицию современников Анне верилось плохо. Чтобы улавливать скрытое знание, надо быть легким, прозрачным, а современники были нелегки. Глупо я сказал, не то. А вот допустим, что вся информация обо всем на свете носится в воздухе, и что-то во мне застряло и покоя не дает. Вот смотрите, Лилечкино письмо ко мне. Я тогда в Комарове безвылазно сидел. Она потом из него небольшое эссе сделала. Ну, правильно, не пропадать же впечатлением. «И он даже не думал меня оскорбить или унизить», — писала Лилия. «Для подобных операций в его голове не было места. Он сказал: «Тетка, подвинься». Так же коротко и просто, как сказал бы кошке «брысь». И тут у меня что-то прояснилось в голове. Я увидела мир, как он есть, и себя в нем. Я была в этом мире теткой. Это не было наградой или наказанием, это не было хорошо или плохо. Это было так. В мире существовали дети, подростки, молодые мужчины и женщины, старики. И еще в мире существовали тетки. Вот отныне моя должность, мое звание, моя прописка. Что ж, раз я получила эту роль, будем играть. Как всегда, по-русски, с душой. Тетки, женщины средних лет, с угасшей, подавленной или поврежденной женственностью, плотно коренятся в жизни. Собственно, они и есть сила жизни, войско богини-матери. Тетки несут бытие на крутых, подпорченных остеохондрозом плечах, исхаживают его короткими толстыми ножками, где, как малый счет в Сбербанке, заведено отложение солей. Если бы эволюция не остановилась, тетки сумели бы нарастить себе копытца. Царство теток — строгое царство. Здесь все свое. И болезни, и радости, и обычаи, и дизайн, и вера. Вот она, наша тетка, ввалилась в маршрутный автобус с двумя сумками в руках. Уцепиться не за что. Передавила кучу граждан, болтаясь по салону. Нашла место, плюхнулась. Рассмотрим ее, пока она сопя достает кошелек. А в кошельке-то есть, всегда есть. Об этом знают темные парни в шапочках-облипочках. «Здравствуй, голубка, я тебя знаю». Тебя знают все. Расскажи, где ты достала эту кофту невыразимой расцветки? Или нет, лучше сказать, неизъяснимой. Кофта эта всегда длиной до бедер и всегда включает в себя что-то запредельное. Золотые пуговицы там или синие молнии через всю кокетку, или изображение попугая, либо тигра. Как грустно и смешно видеть над буйством тропических красок усталое русское лицо, блестящее от пота в морщинках и пигментных пятнах. А ведь выбирала, думала, стоя у прилавка, и, пораженная дешевизной цветной тряпочки, пробормотала что-нибудь вроде: «Ну, живенько, так и недорого. Кофта может стоить 200 рублей, 2000 рублей, 20 тысяч рублей, но так и останется навеки теткиной кофтой. У тетки есть работа и жилплощадь, и родственники, и обязательно кто-то на кладбище, и везде надо быть с едой, с деньгами. Такая роль». Крепкий второй план и всегда хорошие актрисы. Кэти Бейтс, Инна Ульянова. Самое невозможное и позорное для тетки — влюбиться. Нет, она даже может и замуж выйти в своем, в теткином состоянии, но влюбиться — это какая-то комическая мерзость, вроде спаривания бегемотов. Или лучше, космический стыд. Потерявшая достоинство богиня-мать бежит куда-то, тряся грудями, вскормившими мир — и хор крокодилов поет, нет, ревет, колебля густое синее небо. Готовьтесь, смертные! Он пробил час позора. О, древний ужас, землю пощади! Мать заблудилась, горе мирозданью. «Грустный текст, конечно», — сказала Анна. «Но, судя по нему, Лилия Ильинична ясно сознавала жизнь». «Кому это помогло?» — резонно возразил Фонардин. «Не в этом дело. Если вы когда-нибудь сталкивались с людьми суицида, то сами знаете об их полной погруженности в себя, в свою ситуацию. У Серебринской принципиально другое направление психики. Она работает индуктивно, от своей ситуации к общей, от собственной личности к другим людям. У нее был ограниченный, но ясный ум, который постоянно перерабатывал информацию. Стала теткой, ну что ж, посмотрим, как живут тетки». «И чем дышит?» «Действительно», — засмеялась Анна. «Я только сейчас задумалась, как много в мире теток. Все куда-то едут с сумками, такие озабоченные, смешные. «Ну вот именно. Тетки — основа жизни. Простая, крепкая, суровая нить, которая хоть как-то сметывает и сшивает мир, так сказать, на живую нитку. Вот нам не хватало только, чтобы тетки стали кончать с собой от неведомых причин, чтобы им вдруг расхотелось жить, видите ли. Да они и права такого не имеют с собой кончать. Это наша привилегия, это мы, мужики, обязаны искать смысл, воевать, рвать жилы, разочаровываться, ломаться, пить, распадаться. А Цветаева?» «Так и знал», — взвыл Фонардин, тяпнув коньяку, и даже его кроткая собачка, кстати, лайнула в миноре. «Так вот и ждал, что опять вылезет горькая Марина со своей петлей. Но это же крайний случай, экстрим такой, человека совсем допекли. И потом, какая же из Марины тетка? С мужским умом и гением, явно бесполым. Все это из другого ведомства, из царства особых случаев, диковинных экспериментов по прививке духа к плоти. А Лилечка была самая обыкновенная, умная девочка, кость от кости своей интеллигентской среды. Нет, я не верю. Кому-то она помешала. Что-то знала она. Конечно, вы правы, и таблетки силой не впихнешь, но можно заставить, можно довести человека. В общем, что-то там нечисто, я вам ручаюсь». «Слушайте, Анют, у вас такой надежный вид. Пойдемте к Лилечке на квартиру, почитайте бумаги, подышите воздухом. Я скажу Витасику, что вы пишете про нее статью». «Да, зайти можно», — ответила Анна. «Вижу, втягиваете вы меня в историю».